Глава 14. Поганые земли, приграничье, Шанара. 1039 оборот от Великого Разлома. 14 день второго весеннего месяца. Незнакомец меня заметил, но продолжил идти. И лицо его осталось таким же спокойным. Зайдя в святилище, он направился в алтарную, остановился на пороге и окинул помещение взглядом. Ни тени враждебности в его глазах не было. Наоборот. Так смотрят, возвращаясь в дом после долгой разлуки. Со спокойной грустью и теплотой. Очевидно, рассмотрев все, что хотел, мужчина перевел взгляд на меня и, кивнув, произнес: «Здравствуй, Эрин. Я пришел поговорить». «Да. Все интереснее и интереснее. Какой-то странный привет из прошлого. Но не атаковал, и уже хорошо. А поговорить я не против, особенно после такого вступления. Мое имя Хойт», — представился незнакомец. «Я не враг тебе. Нам действительно нужно поговорить». «Хойт — лекарь, подвижник Отриса и верный слуга Единого?» — хмыкнул я, немало сбитый с толку таким заявлением. «Ведь так?» «Не совсем», — мужчина покачал головой. «Но в целом ты прав». «Тогда служителю порядка ничего не стоит подтвердить свои добрые намерения именем тьмы». Я отшагнул назад и, не убирая ладони с рукояти меча, кивнул на алтарь. «Тогда и разговор у нас сложится». «Ты слышал о порядке?» Хойт усмехнулся. «Не так много разумных знают, что означает эта эмблема». «Мне мама в детстве рассказывала», — ответил я, не спуская с собеседника взгляда. «У меня отличная память». «Хорошо». Хойт кивнул, подошел к алтарю и, положив на него ладонь, произнес: «Клянусь тьмой, что не причиню никакого вреда находящимся в этом святилище разумным». Алтарь отозвался мгновенно. Сначала руку, а потом и фигуру подвижника окутала тьма. Вскоре элемент схлынул. Хойт обернулся ко мне и вопросительно поднял брови. «Достаточно?» «Вполне». Я мысленно выдохнул и убрал ладонь с рукояти меча. «Здравствуй, подвижник. Мое имя Рональд, а Ирины зовут мою мать». «Твоя мать Аша», — Хойт улыбнулся и, усевшись на пол, откинулся спиной к алтарю. «Вообще у нее много имен, но это было ей дано при рождении». «Но почему тогда...» Я поморщился, не зная, что на это ответить. «Не, ну вот так сразу и в непонятке. Нет, не верить этому было бы глупо. Бесовка ведь тоже назвала мою мать Ашей. А уж то этой твари врать не имело смысла. Только почему я узнаю об этом последнем? Нет, у мамы, наверное, были причины, но все равно». «Почему она скрывала имя?» Хойт пожал плечами и пояснил. «Полагаю, Аша хотела родить и воспитать своего сына. Она просто берегла тебя, парень. У твоей матери хватает врагов». «Да уж», — я вздохнул, вспомнив нашу последнюю встречу. «Это понятно. Но почему тогда ты назвал Эрином меня?» «Потому что ты Эрин и Аша Эрина. В этом ваша сущность. Синеглазые проводники воли Единого». «Но...» «Нет». Хойт покачал головой и сделал останавливающий жест, предвосхищая вопросы. «Об этом я ничего не скажу. Не могу. Ты должен сам во всем разобраться». «Ну да. Мама, помнится, это же мне говорила. В момент нашего расставания она только и успела рассказать про колокол, и потом еще в образе Анны упоминала про старый храм. Насчет храма не знаю, но колокол остался в Кинае. Больше никакой информации нет». «Хорошо. Тогда самый главный вопрос». Я повернул голову и кивнул на ребят. «Что с ними происходит, и можешь ли ты как-то помочь?» «Вообще ситуация странная. Уже само то, что я сидел в святилище тьмы и разговаривал с подвижником Светлого Бога, события, которые у иных не случаются ни разу за жизнь. Только вот не чувствовалось никакого священного трепета. Собеседник воспринимался старым знакомым, которого можно спрашивать и о чем-нибудь попросить. Возможно, сказывались события дня или его клятва на алтаре темной. Не знаю, но кто, как не он, мог подсказать, что происходит с ребятами». «Им не нужно помогать», — Хойт пожал плечами. «Хаос как таковой никому из вас не может нанести вред. Печати твоих спутников изменятся, и к утру парни сами очнутся». «Но хоть одна хорошая новость». Нет, Хойт, конечно, может и ошибаться, но он лекарь и ни мгновения не думал над ответом на мой вопрос. То есть для него это очевидно. Отлично. Я мысленно выдохнул и благодарно кивнул. А хаос как таковой — это... Это свободный элемент, который пропитал эти места, — пояснил мне подвижник. Опасаться стоит только его порождений и их заклинаний. А почему этот хаос не может нам навредить? Потому что у вас на троих 5 разных печатей, — терпеливо пояснил Хойт. Не хватает только света, но того, что есть, вполне достаточно, чтобы не заботиться о вредоносном воздействии хаоса. Хватило бы и 4. Главное, не уходите далеко друг от друга. Насколько далеко? Сложно сказать. Подвижник пожал плечами. Это зависит от силы печатей. Лига или, может быть, 1,5. Печати твоих спутников усилятся, а у тебя они и так очень сильные. Ясно. Я кивнул, укладывая в голове полученную информацию. Этого я не знал, но... Ты не знаешь, почему архидемон расколол мир? Хойт удивленно приподнял брови и, видя непонимание у меня на лице, пояснил. Расколов мир, Вильзул разделил первые элементы. Огонь, лед, свет, тьма, ветер, земля. 3 обломка, 3 пары противоборствующих элементов. Нет, в каждом из миров присутствует полный набор элементов. Но первые элементы разъединены и уязвимы перед хаосом. В прикладном плане ситуация похожая. Ты со своими 3 печатями, наверное, можешь дойти до самого сердца этих земель. Но с ними... Подвижник кивнул на спящих ребят. Ты вообще не почувствуешь воздействия хаоса. А откуда вообще взялась эта погонь? Я уселся возле стены и, поправив ножны, кивнул в сторону города. Она ведь появилась одновременно с извержением Серой горы, и исчезновением Киная. Никто тебе этого не расскажет. Хойт тяжело вздохнул. Кто-то считает, что в Сарне открылся источник хаоса, другие обвиняют Вельзула. Так архидемон же погиб? В бою с воплощенными элементами? Нет. Подвижник покачал головой. Его нельзя убить окончательно. Считается, что душа архидемона после гибели была заточена в темницу сущего, и она сейчас пытается вырваться. Поскольку сущность Вельзула накрепко связана с 4 известными мирами, мы наблюдаем последствия этого процесса. Это какие такие последствия? Я поморщился, даже не пытаясь понять, как оно там все происходит. Нет, ну а как разобраться в этом дерьме? Душа в какой-то темнице рвется наружу. Где эта темница? Как может рваться душа, и причем тут седая гора и погонь вместе с Кинаем? Считается, что попытки разрушения темницы сдвигают пласты реальности, изменяя очертания континентов, пояснил Хойт и сам, походу, не особо веря в то, что сказал. Еще одна моя старая знакомая утверждает, что сдерживающие темницу печати разлетелись по 3 обломкам старого мира и принесли туда хаос. Я не знаю, как оно на самом деле, но будем надеяться, что архидемон не сможет выбраться из своего 1000-летнего заточения. Да, если уж бессмертно не знает, что происходит, то я не буду и пытаться все это понять. У меня сейчас есть чем заняться, вот и не стоит загружать лишним мозги. Хорошо. Я кивнул и вопросительно посмотрел на собеседника. Ты же собирался о чем-то поговорить? Да. Хойт поднял на меня взгляд. Насколько я понимаю, вы с приятелями собрались в Сарн. Да, не стал скрывать я. Нам нужно попасть в имение графа Ригвальда, и насколько мне известно, оно находится за южной окраиной города. Так и есть. Подвижник кивнул. Поместье бывшего советника короля стоит за небольшой застройкой возле учебного плаца. Главное здание 3-этажное, построено в лоранском стиле, покрыто красной черепицей. Ограда черная, кованая. В общем, не ошибетесь. Спасибо, но... Начал было я. Но Хойт остановил меня жестом. Теперь главное, добавил он и посмотрел мне в глаза. Свою коллекцию граф хранил в подвале главного здания. В дальнем правом углу холла под лестницей есть ступени. Дверь внизу была прикрыта заклинанием, но ни одно такое заклинание не продержится там и 5 оборотов. «Ты знаешь, зачем мы собрались в Сарн?» — удивленно выдохнул я. «Но откуда?» «Ну а зачем еще Эрин мог отправиться в самое сердце поганых земель?» В голосе Хойта мелькнули нотки неприкрытой иронии. «Золото тебе вряд ли интересно. Женщин там давно уже нет. Вариантов всего два. Коллекция Ригвальда или причина появления погони. Судя по твоим вопросам, я понял, что второй вариант отпадает. А потом ты сам упомянул про имение». «Но откуда ты знаешь, где хранится коллекция?» — не унимался я. «Тебе сам граф рассказал?» «Нет, на самом деле от услышанного хотелось орать. Весь сегодняшний день с его дерьмом закончился небывалой удачей. Ребята очнутся к утру, и теперь я знаю, где искать талисман. Мы, конечно, и сами нашли бы этот подвал, но сколько бы потратили времени?» «Сам граф мне ничего не рассказывал», — собеседник добавил в голос иронии. «Но мы были знакомы с его отцом, и он показывал мне коллекцию, которую начал собирать его дед. Я даже добавил в нее несколько безделушек». «Ясно. И спасибо». Я благодарно кивнул. «Ты нам очень помог». «Это не все». Подвижник покачал головой, взгляд его сделался предельно серьезным. «Я могу только предполагать, что вам нужно в этой коллекции. Но запомни, что меч сможешь взять только ты». «Меч?» Я поморщился. «Он зачем-то мне нужен?» «Ты сам увидишь и поймешь». Хойт пожал плечами. «Не знаю, нужен он тебе или нет, но не позволяй своим спутникам к нему прикасаться, если не хочешь, чтобы кто-то из них погиб. При этом совершенно не факт, что он примет тебя, но ты хотя бы выживешь». «Да, вот это совсем интересно. Какой-то жуткий меч, который может принять в качестве владельца одного только меня? При этом Хойт говорит о нем как-то странно. Напускает туманы и делает вид, что ему все равно, заберу я этот меч или нет. Но по построению фраз и подачи чувствуется, что я обязательно должен попробовать его забрать. Какая-то непонятная игра. Только я не против в нее поиграть. Мне ведь и самому интересно, что это там за оружие древних. Мальчишество? Ну да. И что? Какой мужчина от такого откажется? И еще. Хойт как-то странно на меня посмотрел. «Не вздумайте заходить на территорию города. Там слишком много хаоса». «Но ты же говорил, что он не может нанести нам вред». «Я и сейчас это скажу». Подвижник спокойно посмотрел мне в глаза. «Вреда нанести он не может, но, собираясь в больших количествах, этот элемент изменяет окружающую реальность. И саму реальность, и ее восприятие. Можно зайти в город и никогда оттуда не выйти. При этом хаос не нанесет тебе прямого вреда. Ну и демон вас там найдет легко. Ты про того урода, который появился во время моей казни?» «Я не знаю подробностей его появления, и не хочу их знать». Хойт покачал головой. «Мне известно только, что в Джарту пришел легат армии Иблида. Оттуда он отправился в Сарн, воздвиг алтарь своего проклятого владыки и сейчас собирает легион». «То есть все эти двуногие уроды, что вместе с червями пришли в Акарем, это его бойцы?» Я кивнул в сторону арки. «И долго он будет их собирать?» «Не знаю, но надеюсь, этот процесс затянется на несколько оборотов». Хойт тяжело вздохнул и, мгновение поколебавшись, добавил. «Эта тварь собирается атаковать крепости с тыла. И этого нельзя допустить. Демона нужно убить, но ты к нему даже не приближайся. Закончи то, что поручила тебе мать, и только тогда иди по ее следам». «В каком смысле?» Я непонимающе поморщился. «А чем занимается моя мать? Я ведь даже не знаю, кто она». «Это с какой стороны посмотреть?» Подвижник отвел взгляд. «Кто-то считает ее безжалостной убийцей. Кто-то боготворит как хранительницу равновесия. Воительницу, беззаветно преданную служению этому равновесию. Она ведь знала, какая судьба уготовлена ее сыну. Знала, что ты тысячу раз можешь погибнуть. Знала, что не сможет тебе помочь, но все равно родила. Немногие разумные в четырех мирах на такое решились бы». «Да, яснее не стало. Но когда бессмертный с такими интонациями в голосе говорит о твоей матери, ей можно только гордиться и восхищаться». «Ну, я пока жив», — пожал плечами я, — «и умирать не собираюсь. Но скажи, почему ты мне помогаешь? Потому что я выполняю завет Единого?» «Не только поэтому». Хойт покачал головой. «Ты же слышал о равновесии?» «Да», — я кивнул. «Мама рассказывала, что любое действие, выходящее за границу какого-то незримого баланса, способно вызвать ответную реакцию противника». Не только действие, но и любой приказ, информация, знания. Хойт подобрал с колени посох и задумчиво провел ладонью по его древку. «Твои недоброжелатели перешли допустимую грань, и я получил возможность вмешаться. Именно поэтому мне нельзя многого тебе говорить. Последствия могут быть катастрофическими. В этом нет никакой справедливости. Но любой поступок всегда имеет последствия. Выигрывает тот, кто делает правильные ответные ходы и старается не нарушать правил». «Слишком оно запутано», — усмехнувшись, я покачал головой. «У меня очень уж много недоброжелателей, а союзников раз-два и обчелся. Эти двое», — я кивнул на ребят, — «кровный брат, десяток дворян Агира, мама, и еще вот теперь ты. Только брат далеко, знать Агира связано клятвой, мать помогать мне не может, и даже ты рассказываешь не все. Так что врагов у меня будет побольше. Там в одном только ордене их хватает. А есть еще бесы и порождение хаоса, которым я тоже чем-то не угодил. А твои недруги разве едины?» Хойт положил посох и посмотрел мне в глаза. «Те, кого ты зовешь бесами, самые заклятые враги детей Иблида. Светлые, погрязли в невежественной гордыне, и в Джарту пришло чудовище с туманных равнин. Даже в обломке Иллума, который вы зовете Легеей, скоро начнется кровавая бойня. Твой Агир уже на грани восстания. Брион отозвал послов из Лурана, а в самой империи зреет раскол. Герцоги возмущены казнью твоего приемного отца. Достаточно искры, и все запылает». «Все воюют со всеми?» «Именно». Хойт кивнул и с досады посмотрел в сторону выхода. «Даже угроза гибели мира не остановит распри разумных. Именно поэтому я и сказал о правильных ответных ходах. Ведь твои враги, сами того не желая, могут выступить в роли союзников и помочь тебе выполнить то, что завещено». «Знать бы еще что конкретно». Я тяжело вздохнул и попросил. «Слушай, а ты можешь рассказать мне о мире? О вражде внутри хаоса? О той войне, с которой все началось? Об элементах и о едином?» «Да, могу», — Хойт кивнул. «Но только то, что не касается текущих событий». «Конечно». Я уселся поудобнее и приготовился слушать. Рассказ длился до позднего вечера. Словами не передать, что я чувствовал все это время. 23 года без матери и ее уроков. Нет, Конрад, конечно, подбирал самых лучших учителей для своего приемного сына. Но что они могли рассказать из того, что мне было действительно нужно? Мама тоже не могла говорить со мной ни о чем серьезном. И равновесие тут совсем ни при чем. Мальчишке просто многого не понять. Ведь каждому знанию необходимы определенные возраст и жизненный опыт. Я и чувствовал себя тем самым мальчишкой, которому мама рассказывала истории о древних героях и их борьбе. Сидя у стены в мрачном зале с алтарем и 12 старыми фресками, с которых на меня смотрела сама тьма. Нет, в практическом смысле я ничего особо ценного из этих рассказов не вынес. К примеру, раньше мне было неизвестно, что бесы — это потомки 4 древних рас, ушедших на Калиану из общего мира. Я не знал об их непримиримой вражде с детьми Иблида, но полученная информация никак не изменила мое отношение ни к тем, ни к другим. Мне ведь глубоко плевать, как они там друг к другу относятся. Главное, что и те, и другие враги. Да, бесовка или, если говорить правильно, дочь Нави, не возглавит отряд обезьян. Но эта тварь спокойно постояла бы в стороне и понаблюдала, как меня убивают. Еще бы привела этих уродов к святилищу, да. Впрочем, лишних знаний не бывает, а полезны они или нет, покажет время. Сразу ведь непонятно, что действительно может тебе пригодиться. Когда уже совсем стемнело, Хойта закончил свой разговор и предложил мне поспать, заверив, что просидит в святилище до утра. Спорить я, понятно, не стал, поблагодарил подвижника и уснул. Там, где и сидел, возле стены, положив под голову походный мешок. Сны не снились мне с самого детства, но этот раз стал исключением. Не знаю уж, что послужило тому причиной, да и увиденное вызывало много вопросов, но как бы то ни было, я ощутил себя сидящим возле той же стены в святилище Шамы. Знал, что сплю, но не мог ни двигаться, ни говорить. Ни ребят, ни Хойта в зале не было, только я и Валькирии, темная и светлая. Никогда не видел вживую ни Аделлу, ни Алату, но точно знал, что это они. Одна в роскошном неспадающем платье, вторая в полном доспехе с открытым крылатым шлемом. Прекрасные и холодные. Такими их изображали художники. Валькирии стояли в трех шагах напротив и смотрели на меня сверху вниз. Во взгляде Алата ничего, кроме отстраненного интереса, я не заметил. А вот Аделла... В глазах светлой валькирии плескалась обреченная грусть. Так смотрят люди, принявшие необходимое, но очень непростое решение. Когда все мосты уже сожжены, но достижение цели ничем хорошим не обернется. Не знаю, возможно, это всего лишь сон, но при взгляде на меня эта лживая сука всегда будет вспоминать Агир, обманутого и оболганного Конрада, и то, к чему привела ее ложь. По словам Хойта, в графстве скоро начнется восстание, да и сам я, если выживу, вернусь и спрошу имперцев за все. И эта тварь никак помешать мне не сможет. Равновесие ей не позволит. Я же буду в своем праве, и плевать мне на этот баланс. Они не произнесли ни единого слова. Переглянулись так, словно увидели то, что хотели, и, развернувшись, направились к выходу. Хотелось вскочить на ноги, догнать и узнать, зачем они приходили, но я не мог даже пошевелиться. «Лэр, вставай!» Голос Канса разорвал пелену сна. Мгновенно проснувшись, я сел и посмотрел на стоящих неподалеку ребят. «Вот видишь, почему к нему во сне лучше не подходить?» Белобрысый довольно оскалился и кивнул Грону на мою руку, которая лежала на рукояти меча. «Убьет, а потом будет жалеть». «А чего же он сразу не проснулся?» Усмехнувшись, пробасил Грон. «Тут же шумно было, как в церкви». «Так мы к нему же не обращались?» Канс посмотрел на меня и восхищенно вздохнул. «Сколько в тебя сна помещается, Лэр? Аж завидно!» Эти двое выглядели так, словно всю ночь бесплатно гуляли по столичным борделям. Такими довольными я их ни разу не видел. Ведь если даже вечно угрюмый Грон усмехается, то с этим миром определенно что-то не так. «А чего сразу не разбудили?» Я хмыкнул и, поднявшись на ноги, с сомнением оглядел зал. «И, кстати, вы никого здесь не видели?» «Ты имеешь в виду того серьезного дядьку?» С уважением в голосе произнес Канс. «Нас ломало, когда очнулись. Он вылечил, приказал тебя не будить, и ушел себе в город». «Это был Хойт-лекарь», — пояснил я, разминая затекшие плечи. «Тот, который подвижник светлого бога». «Я почему-то не удивлен». Канс усмехнулся и с опаской посмотрел в сторону выхода. «Интересный у тебя знакомый, Лэр?» «Сам первый раз его увидел». Я поправил ножны и с сомнением оглядел своих спутников. «А вы чего такие довольные?» «Да как сказать?» Белобрысый пожал плечами. «Я всю жизнь траву горькую жрал и в святилище Хуга ходил, надеясь увеличить силу печати. А тут за одну ночь два отличных заклинания плюсом и эфир почти что втрое от прежнего. У брата плюсом одно заклинание и эфир в той же пропорции. При этом откаты у обоих уменьшились настолько, что мы теперь готовы жить в этой погоне, если оно, конечно, продолжится». «И что за заклинание?» — уточнил я. «Что-то полезное?» «Очень полезное». Канс довольно оскалился. «Грон теперь шипы вокруг себя из земли может вырвать. А у меня плеть ветра и отведение глаз. Ну или что-то очень похожее. Эфир оно расходует экономно. Я могу его держать достаточно долго. Нас теперь шагов со 100 очень сложно будет увидеть». «Ну вот. Кому-то достаются боевые заклинания, а у меня одни только щиты. Впрочем, жаловаться не стоит. Если бы не эти щиты, то мы бы здесь не стояли». «Отлично». Я кивнул и подобрал с пола мешок. «Тогда собирайтесь и уходим. Лошадей, как вы, наверное, уже знаете, у нас нет, поэтому стоит поторопиться». «Не, торопиться пока не стоит», — Белобрысый покачал головой. «Нам нужно еще 1-1.5 часа подождать. Мы тебя на всякий случай разбудили пораньше». «А что такое?» Я поморщился и вопросительно посмотрел на ребят. «Чего мы тут собираемся дожидаться?» «Пока ты спал, я сходил и осмотрелся на местности», — охотно пояснил Канс. «Нужно же было проверить полученный навык». «И что?» — поторопил я своего слова охотливого собеседника. «Со стороны Империи по тракту в Шанару движется целый отряд», — Белобрысый указал рукой на север. «Около 70 бойцов. 50 кастрюль и 20 горцев. С виду все отмеченные. Едут уверенно. Будут здесь через 1-1.5 часа и... вот еще что». Канс перевел на меня взгляд. «С ними та рыжая ищейка, что заведут в Джарте дознанием». «Получается, за нами выслали целую делегацию?» «А есть еще какие-то варианты?» Канс усмехнулся. «Нет, возможно, Ищейка хочет поблагодарить тебя за спасение. Но что-то мне подсказывает, что ей нужна твоя голова. Ну и наша с Гроном до кучи». «Ясно», — я кивнул. «Но зачем тогда нам их здесь дожидаться?» «А вот это самое интересное». Канс переглянулся с Гроном и пояснил. «В самом конце города, на юго-востоке, стали лагерем демоны. Те, которых мы видели на кладбище. Около сотни тварей во главе с рогатым уродом». «Лагерь в городе?» Я нахмурился. «И что они там забыли?» «Не знаю». Белобрысый покачал головой. «И это не совсем лагерь. Большая часть тварей сидит на дороге, а пара десятков обыскивают оставленные дома и шарятся в разрушенном святилище Отриса. Какое-то время они будут там, поскольку проходят все дома по порядку, в сторону центра, и это сыграет нам на руку». «То есть ты хочешь стравить имперцев с детьми и Блида и под шумок свалить?» — поинтересовался я, догадавшись, что задумал приятель. «Ведь так?» «Не знал, что это дети какого-то Иблида, но ты быстро схватываешь». Канс довольно оскалился. «Пойдем, покажу». Сделав приглашающий жест, Белобрысый вышел на улицу, дождался, когда мы с Гроном пройдем следом за ним, затем указал рукой на группу каменных строений в центре города и пояснил. «Вон то самое высокое здание с красной крышей, местная ратуша. За ней перекресток, от которого чуть больше 100 шагов до восточных ворот. Грона оставим на перекрестке, как самого неуклюжего. Ты встанешь там, на углу улиц». Канс указал рукой направо. «И позовешь кастрюль, а я схожу за демонами». «Позовешь это как?» «Ну, тебе виднее». Приятель пожал плечами. «Рукой им помаши и улыбнись. Или воздушный поцелуй отправь этой рыжей, не знаю. Горцам только не отправляй, они вряд ли оценят». «Балабол». Грон с осуждением посмотрел на брата. «Когда повзрослеешь уже?» «А ты как собрался демонов привести?» — уточнил я, пропустив мимо ушей всю словесную шелуху. «И как мы согласуем наши действия?» «Я на крышу ратуши заберусь». Канс снова указал рукой в сторону зданий. «Оттуда вся округа как на ладони. Дождусь, когда рыцари въедут в город, спрыгну, пробегу по улице и пущу пару стрел в того большого рогатого. Со стрелой в боку он быстрее начнет шевелиться». «Хм...» Я с сомнением посмотрел в указанном направлении. «И ты думаешь, выгорит?» «Уверен в этом», — заверил меня Белобрысый. «Светлые мимо демонов не проедут. Они и без нас бы сцепились. Но если твари раньше подойдут к перекрестку, то никто не отправит за нами погоню. Ну а пока они будут между собой разбираться, мы уже пройдем половину пути до Када». Выслушав спутника, я ненадолго задумался. «Нет, на словах оно вроде легко, но не факт, что звезды сойдутся так, как нам того хочется. Ту же погоню можно отправить в обход, но за нами же нужно выслать не меньше десятка. Вряд ли командир рыцарей решит настолько ослабить отряд. Канс в одном только не прав. Без нашей помощи никакой драки не будет. Командиры в Ордене не идиоты. Зачем гнать людей в бой, если можно проехать мимо пеших врагов и продолжить преследование? Обезьяны за ними все равно не угонятся. В общем, предложение Канса не лишено перспектив». Осталось самому на все посмотреть и оценить ситуацию. «Хорошо», — я кивнул приятелю и сделал приглашающий жест. «Пошли, покажешь нам этих имперцев». Все оказалось так, как и говорил Канс. С крыши ратуши открывался отличный вид на окрестности. И оттуда был хорошо виден отряд рыцарей, который как раз выезжал на вершину дальнего холма. Обезьяны тоже присутствовали, только никакие дома они уже не обшаривали. Сидели на брусчатке рядами, а Козлорогий им что-то там объяснял, изредка оборачиваясь и указывая на город. Судя по всему, дети и Блиды и правда собираются здесь что-то найти, но вряд ли у них это получится. Дело в том, что полусотни рыцарей Джарты вооружена легкими кавалерийскими пиками, которые можно возить в седле. Не самое страшное оружие, но легко бронированным противникам этого хватит. Да, у детей и Блида есть щиты, но очень сомневаюсь, что они выдержат таранный удар. Впрочем, рыцари они в любом случае задержат, а мы тем временем доберемся до леса, полоса которого видна на востоке. Там нас уже не поймают. Еще непонятно было, куда подевался отряд, командира которого я убил в Акареме. 2 сотни бойцов — это очень немало, и вряд ли светлые его уничтожили. Они бы так быстро сюда не приехали. Впрочем, гадать смысла нет. Да и не все ли равно, куда подевались эти уроды? Что же до всего остального? Я не знаю, зачем рыжая красавица отправилась в этот поход. Просто не хочу думать о ней плохо. Нет, возможно, Аста меня ненавидит, но, скорее всего, она просто не могла отказаться от этой поездки. Гибель ландмейстера Снори — это не шутки. И кому, как не главе дознания Джарты, отправиться на поимку убийцы? Наверное, опросил солдат, которые слышали то, что говорил перед смертью алхимик, и теперь знают, куда и зачем я направляюсь. Да, скорее всего, так и есть. И это не может не напрягать. В том смысле, что нам нужно первыми добраться до Сарна. Как это сделать, пока непонятно, но что-нибудь да придумаем. Еще бы хорошо поменьше думать об этой женщине. Ну да, попробуй себя заставить. Времени хватало, и я в общих чертах пересказал ребятам свой разговор с Хойтом. Ту его часть, которая касалась нашего с ними похода. Про свою мать даже не упоминал. Просто не видел смысла грузить приятелей бесполезной для них информацией. Когда мой рассказ был закончен, а отряд рыцарей въехал в пригороды Шанары, мы с Гроном отправились вниз, оставив Канса на крыше. В самой ратуше царила разруха. Мебель по большей части сгнила, стены потрескались, на полу лежали кучи мелкого мусора, и воняло тут преизрядно. Ничего ценного здесь, конечно же, не осталось. Мародёров в Шанаре побывало достаточно, и все, что можно было унести, они унесли. Даже выломали дверь в городскую библиотеку и разбросали по полу большую часть хранящихся там книг. Странно. Хотя книги ведь весят немало, а по-настоящему ценными являются лишь некоторые из них. Таскать же лишний вес с неясной перспективой заработка желающих, видимо, не нашлось. Впрочем, ценные книги, наверное, уже отсюда забрали, а то, что осталось, никому и даром не нужно. Какие-нибудь торговые отчеты, пафосные истории о деяниях городской знати и тупые любовные романы, от которых нормального человека стошнит. Нет, при других обстоятельствах я бы здесь вдумчиво покопался, но сейчас есть другие дела. За то время, пока мы разговаривали на крыше, дети и Блида успели обыскать с десяток домов и снова расселись на брусчатке для получения каких-то указаний от своего командира. От ратуши до них было шагов 600, и чтобы не попадаться на глаза этим тварям, мы с Гроном выбрались через окно. Потом проулками вернулись к святилищу Шамы, откуда Урх отправился к восточным воротам города. Я же прошел к повороту на ратушу и, усевшись на бетонную тумбу, принялся ждать. Рыцари мимо не проедут. Даже если они по какой-то причине направятся в центр города, меня все равно заметят. Отсюда до ворот святилища чуть больше 400 шагов. До перекрестка примерно поллиги. Кольчугу я отдал Грону, ведь бегать в ней было бы не самым умным решением. Сейчас на лошади меня никто не догонит. Главное, чтобы не достали стрелой. Но попасть в бегущего человека не так-то и просто. Сидеть без дела было скучно, и мысли снова вернулись к рыжеволосой красавице. Нет, никаких иллюзий по этому поводу не было. Главной ищейке действительно нужна моя голова. Иначе зачем бы она взяла в поход телохранителя Снори? Да, печати ветра у меня нет. Зрение не такое хорошее, как у Канса. Но варваров от рыцарей я отличу на любом расстоянии. Когда отряд подъехал ближе, я узнал в одном из северян того урода, что приходил вместе со Снори в темницу. Варвары едут мстить за своего господина, и никто меня арестовывать не собирается. Впрочем, ничего от этого не меняется. Мне просто грустно видеть врага в этой женщине. Вообще, предстоящее мероприятие не вызывало в моей душе ни тени сомнений. И совершенно плевать, кто и какую сторону здесь представляет, хаос или свет, для меня нет никакой разницы. С обеих сторон только враги, и я не против, если все они тут поддохнут. Ну, кроме рыжей, пожалуй. И вот, казалось бы, мы могли просто уйти, но тогда ничего бы не изменилось. Если же получится стравить этих уродов, то в отряде рыцарей обязательно будут потери. Раненых с собой не потащишь, погибших коней заменить нечем, и, возможно, за нами уже никто не поедет. Это, конечно, самый лучший расклад, но будем надеяться. Отряд действительно направился в святилище тьмы, и меня они заметили сразу. Собственно, как и планировалось. Один из ехавших впереди рыцарей указал на меня рукой и что-то проорал в конец строя. В следующий миг вперед выехал тот самый варвар. Дав ему как следует себя рассмотреть, я попятился так, словно эта встреча была для меня сюрпризом, и, обернувшись, убежал за угол в сторону перекрестка. Вот даже не знаю, как бы я поступил на их месте, но, наверное, о засаде бы думал в последнюю очередь. Просто некому ее тут устраивать. Они ведь прекрасно знают, сколько нас здесь. А то, что я пеший, посчитают особой удачей и попытаются не дать мне добежать до коня. Так и случилось. За спиной заорали, и, судя по стуку копыт, как минимум часть отряда бросилась за мной в погоню. Бежать было легко, но на полпути к ратуше я вдруг сообразил, насколько глупую мы затеяли авантюру. И ладно, рыцари, их поведение можно легко просчитать, но вот если бы дети и Блида не побежали за Кансом, то нас вряд ли бы что-то спасло. Впрочем, Алата дуракам улыбается, и все получилось, как мы и задумывали. Порождение хаоса, как выяснилось, не сильно отличаются от людей. Не знаю уж, попал Канс в Козлорогово или нет. Но в тот момент, когда я подбегал к перекрестку, мне навстречу с ревом неслась целая толпа обезьян. Когда твари заметили делегацию за моей спиной, охотничий пыл у них слегка поугас, и мы с Кансом без проблем повернули к воротам. Рев оборвался, топот копыт тоже стих. С обеих сторон донеслись крики команд. Ну да, у них теперь есть чем заняться. И как бы оно там ни закончилось, раньше, чем через пару часов, погоню можно не ждать. К тому времени мы уже будем около леса. Грон ждал за воротами. Заметив нас и не увидев погони, он быстро пошел в сторону тракта. И мы с Кансом побежали следом за ним. Звуки начавшегося боя донеслись из города в тот момент, когда мы догнали Урха, и перешли с бега на быстрый шаг. Лязг железа, громкое ржание лошадей и яростные крики дерущихся разорвали висящую над пригородами тишину. А дальше произошло странное. В Шанаре что-то грохнуло, словно обрушилось какое-то здание. А в следующий миг шум сражения перекрыл чей-то яростный рев, жуткий и протяжный. Ни рыцари, ни дети и Блида так реветь не могли. «Это чего они там творят?» Канс, тяжело дыша, обернулся и с опаской посмотрел в сторону города. «Словно кого-то призвали!» «Тебе не все равно?» — пробасил идущий рядом с ним Грон. «Главное, чтобы оно не добежало до нас». «Это да», — подумал я, глядя в сторону далекого леса. «Совершай правильные поступки и не нарушай правил». Хоид был прав, и сейчас, походу, как раз такой вариант.